Джон Макдональд. Линда. Как я припоминаю теперь, Линда уже с самого начала года стала приставать, чтобы я взял отпуск не летом, а осенью. Собственно, приставать не то слово. Она стала говорить о Стью и Бри. И как чудесно они отдохнули, поехав на юг в ноябре. И еще она говорила о толчье на дорогах и об опасности езды в летние месяцы, и о том, что когда нет детей, можно позволить себе отдохнуть осенью. Я не расстраивался, полагая, что эта идея будет недолговечнее большинства ее идей. Мне поездка на юг совсем не улыбалась. Я знал, что она потребует затрат. Линда никогда не думала и не говорила о деньгах, кроме случаев, когда ей хотелось что-нибудь купить. А уж тут у нее находилось множество доводов. Меня самого вопрос об отпуске, в сущности, никогда особенно не волновал. Конечно, я рад им от фирмы, но мне вовсе не требовалось для этого куда-нибудь уезжать. В подвале у меня была столярная мастерская, и я охотно повозился бы там. У меня и дома нашлось бы занятие. Вот 3 года назад мы никуда не ездили, и, по-моему, это был лучший из отпусков, какие я когда-либо имел. Но Линда не переставала твердить, что он был самым худшим. А теперь мне впервые полагался 3-недельный оплаченный отпуск вместо прежнего 2-недельного, и она считала это еще одним доводом в пользу поездки на юг. Я надеялся, что блажь у нее пройдет, и я уговорю ее отдохнуть в августе. Мы могли бы заранее сойти, до которого было всего 70 миль, и где можно было порыбачить. Но Линда стояла на своем. Теперь-то я, конечно, понимаю, почему. Я знаю, какие ужасные мысли таились в ее мозгу все эти месяцы, пока она обхаживала меня и ластилась ко мне. Теперь... Слишком поздно. Я понимаю, как тщательно все готовилось. Уже с Рождества мы очень часто встречались с Джеффрисами. Имя его было Брэндон. Но никто так. Все звали его Джеффом. Джеффрисы были немного моложе нас, и он служил в одной фирме со мной. Только он занимался сбытом. А я вот уже 9 лет, с тех пор, как демобилизовался и женился на Линде, работал в отделе снабжения. Джефф был одним из лучших коммивояжеров, и в прошлом году его сделали управляющим северо-восточным отделением. Теперь ему самому приходилось ездить только 3 раза в месяц. Зарабатывал он, как я понимаю, порядочно, намного больше меня, должно быть. А у Стеллы, его жены, были вдобавок собственные средства. Когда он получил повышение, они со Стеллой купили 2 смежных земельных участка неподалеку от нас и построились. По-моему, дом их выглядел несколько кричаще, но Линда была от него без ума. Линда всегда стремилась угнаться за людьми, у которых было больше денег, чем у нас, так что мы постоянно должны были лезть из кожи вон, стараясь не отстать от других. Я пытался немного откладывать, но это дело шло туго. Мы частенько играли вчетвером в бридж и в канасту. Обычно я не люблю встречаться с людьми, с которыми вместе работаю, потому что это вроде того, как приду домой. Но Джефф работал совсем в другом отделе, и мы никогда не разговаривали с ним о делах. Днем Линда ходила к Стелле или принимала ее у себя. Это не было настоящей дружбой, если вы понимаете, что я имею в виду. Вообще, хотя виделись мы очень часто, в наших отношениях всегда сохранялась известная сдержанность. Может быть, в этом была и моя вина. У меня есть 2-3 близких друга, а остальные просто знакомые. Я всегда был довольно замкнутым. Говорила за нас обоих Линда. Если вы имели когда-нибудь дело с торговой фирмой, Вы поймете, что я хочу сказать, говоря о Джеффе как о мивояжере. Не таком, который хлопает вас по спине и дышит вам прямо в лицо, но настоящем, современном комиссионере, высоком, представительном, приятной наружности. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.